Глава четвертая. Тут я должен поблагодарить пытливого читателя за то, что постоянными напоминаниями не позволил забыть о Первой мировой войне. Как и обещал, возвращаюсь ненадолго к этому вопросу. Начну традиционно с Польши. В моем романе она в описываемый период существует и чем-то даже процветает, хотя в магически отсталой реальности ее тогда не было. И ее отсутствие на карте стало одной из самых главных ошибок русского самодержавия. В Гордарике же отсутствовало самодержавие. Некому было совершать чудовищные ошибки. И поляки для русских всегда являлись иностранцами. Их ни в чем не убеждали, ничего в Польше не строили. Поляков просто убивали, если война, как всяких немцев. И у самих поляков насчет русских отсутствовали иллюзии. Пусть к тому моменту уже полвека русские с поляками не воевали ни на суше, ни на море. Власти Польши хорошо знали, как оно бывает. Такое впитывается в генотип. И глупыми эти власти точно не были. Четко понимали, что в случае столкновения Германии и Гордарики независимую Польшу просто порвут. Придется выбирать сторону. Раз поляки ни в какую не желали воевать против русских, оставалось только за них. Простая логика. Польша была уверена, что Гордарика влезет в войну. Поляки первым делом всегда докладывали в Лондон. Англичане очень хотели поверить полякам. А то ж Гордарика уже столько веков серьезно не воевала, и жизнь сэров была унылой и тяжкой. Британия не смогла стать мировой фабрикой. Ей все время кто-то мешал. На тот момент главными конкурентами являлись Германия и Австрия. Уничтожить их руками Гордарики и занять на русском рынке доли немцев – об этом сэры грезили в мечтаниях. Они тоже думали, что Гордарика полезет в Европейскую войну и старались ее всячески расшевелить. Только получалось как-то набекрень. Та же русско-японская война, которую в магическом мире так никто не называл, длилась уже 10 лет и радости сэрам не приносила. Японцы влезли в Корею и в Маньчжурию и увязли в кровавых боях с китайцами и корейцами, которых оружием и добровольцами поддерживало Восточное царство. Это царство разорвало с Японией любые отношения, повесило подданных Японии на своей земле и топили все японские корабли. Восточное царство связывало с Гордарикой железная дорога, и оно получало все необходимое. Но сама Гордарика будто не понимала, что происходит. Княжество не послали через весь мир эскадру броненосцев, не объявили Японии войну, в общем, никак официально не отреагировали. Просто регулярно выходили из баз русские крейсера. Бои на фронтах требовали все больше ресурсов, особенно людей. И конца этому ужасу не просматривалось. Япония надеялась есть пирог по частям, решать задачи в коротких победоносных войнах, после которых ей дадут передохнуть. Затяжной кошмар, который войной никто не называл, стал для японцев неожиданностью. Когда Япония все хорошо осознала, очень захотела, чтобы Гордарика влезла в большую европейскую бойню. Тогда бы вырисовывались перспективы хоть бы на какую-то передышку или даже на заключение договора с Восточным царством. Британские сэры также вовсю активничали в Византии. Эта империя приносила Гордарике немалые выгоды, но ее поддержка требовала все больше сил и ставила под вопрос ее существование. В балканских и греческих провинциях при поддержке с севера постоянно вспыхивали мятежи, перерастающие в войны. Гордарике лень было в них участвовать, а турки просто все не вывозили. Византия или Турция, как ее ни обзови, это образование на самом деле являлось больным человеком Европы. Коррупция в Царьграде достигала непостижимых русскому уму значений. Провинции раздирали религиозные распри. В исламе тоже есть направление. Метрополия вынуждена была дать провинциям автономию, чем сразу воспользовались сэры. Они дудели уркам в уши, что вот при равнодушии Гордарики империя потеряла придунайские земли, уходит на острова из Греции, на Балканах тлеет и постоянно вспыхивает война. Гордарика уже списала Византию и только выжимает из империи остатки. Кое в чем британцы были правы, и турки это понимали. Гордарику волнуют лишь интересы Гордарики. Она и пальцем не пошевелит для спасения утопающего, если пусто в его карманах. Да и само спасение уже тогда влетало в копеечку. Я уже писал об ужасном оружии новой эпохи. В Византии считали, что Гардарик обязательно их кинет в большом замесе, и сами выбрали сторону немцев. Север русские перекроют, останется юг. Воюющим странам нужно очень много еды и всего на свете. И срочно. А за это немцы позволят туркам утопить в крови Балканы другим в назидание, а то слишком те стали от всех независимые. Австрия даже обещала принять участие, если у турок не все пойдет гладко. В общем, в Византии тоже не сомневались, что Гардарика вопрется в европейскую бойню, и планировали войти в Закавказье, на Кавказ и поставить вопрос о Русском море. Название этим уродам никогда не нравилось, так что нечего их жалеть. Здесь я извиняюсь перед немцами. Они, конечно, не такие уж злодеи, и вообще злодеи не они одни. Венгрия завоевала независимость, но, пораскинув независимым своим умом, заключила военный союз с Австрией. Просто экономические связи живут своей жизнью, а независимость в чистом виде плохо мажется на хлеб. Славянские чехи и словаки посмотрели на Венгрию и независимостью даже не заморачивались. Впрочем, поляки тоже славяне. Это ни о чем не говорит. И вот мы подходим к противной для немцев стороне, к Франции. Она нехило отоварилась во франко-прусской войне, потеряла Эльзас и Лотарингию, заплатила репарации и мечтала все вернуть. Только репарации французы желали содрать втрое, или даже четверо. Но проценты же набежали. У них все, даже мороженое, звалось реванш. Немцы обоснованно считали их реваншистами и усиленно готовились к агрессивной войне. Такая у них природа, что другая война в их головы просто не приходит. План у немцев был простой – напасть первыми и разгромить французов, пока Гардарика собирает свои легионы. План немцев обсуждался в европейской прессе, во французской особенно активно, и французы надеялись только на русских. Но русские же просто обязаны спасти Францию, чего бы это им не стоило. Это же в привычках русских – всех спасать. Хотя мы сейчас говорим о Гардарике, а за этими каркулями такого не водилось. Поэтому французы тоже готовились напасть на немцев. Видели, что отстают, поэтому предложили русским денег. Подкупать княжество и королевство ни у какой Франции бы денег не хватило. Поэтому магические русские, разве такого случая, создали совет по делам Франции и путем долгого торга стрясли с франков кругленькую сумму. Французы решили, что их дело в шляпе. Гардарика за них. Потому на всех чихать хотели. Испанцы с португальцами почесали свои прямые носы с горбинками и решили «да ну его нафиг». Заранее объявили себя нейтральными. Испанцы для всех желающих даже открыли Гибралтар и заявили, что никогда особо и не претендовали. Англичане же на своих островах рассчитывали на успех и ждали, держа кулачки сжатыми. Они же такие умненькие и все так умненько придумали и организовали. Гардарика в любом случае влезет в войну, и тогда Британия еще посмотрит, оставаться ли нейтральной или за кого-нибудь встать. Если русские будут слишком сильно и быстро лупить немцев, можно вспомнить об изнывающих под русским игом скандинавских королевствах. Давно пора обрести им свободу. Если же русские от немцев выхватят, то придется Гардарике помогать, чтоб продержалось подольше. Потом княжества все равно разбегутся от войны, и королевства Скандинавии обретут свободу несколько позже. Вот и наступило лето 1914 года, и в Сараево какой-то сербский студент застрелил высокого австрийского гостя. Началось. Не очень тайные до этого военные союзы стали явью. Византия и другие центральные страны Европы полезли на Сербию. Немцы с союзниками и французы начали мобилизацию, но Франция отставала. Она же смотрела на Гардарику. В ступоре смотрела. Некий московский боярин Салтыков назвал главу Совета по делам Франции предателем и застрелил того на честной дуэли. Из Совета по делам Франции вышли все княжества и королевства. Гардарика не начала мобилизацию. А исполняющий за посла Мак Лукьянов, когда его вызвали в Тюильри и высказали недоумение, сказал франкам: «И чё? Кажется, Гардарика воевать не станет». Но как еще поведут себя немцы? А Германия уже через 3 недели войны торжественно вошла в Париж. Сэры на своих островах все эти недели материли русских про себя, в печати и при личных встречах. Немногие из застигнутых сэрами в Лондоне русских только разводили руками. Сами не поймут, они тут при чем? В Москве сэры лишь холодно улыбались. Там ведь за оскорбление иноземцев вешают. Вот выругались сэры и объявили Германии, Австрийской империи, Венгрии и Византии войну. Направили они во Францию войска, и общими усилиями удалось немцев после Парижа остановить и совсем не сдаваться. На Балтике делать стало нечего. Не хватало только в этом положении озлоблять против себя русских. Потому часть британского флота появилась возможность отправить в Средиземку. Базировались поначалу у французов, но потом и Испания при таких делах за небольшую плату предоставила свои порты. Византия и Австрия неожиданно получили на орехи в Сербии и отступили. Пришлось снимать с фронта и перебрасывать туда немецкие дивизии. Франция к тому моменту заключила мобилизацию, и франко-британские войска перешли в наступление. Париж отбили назад, и в войну на их стороне вступила Италия. Австрийский фронт удлинился, пришлось лупить макаронников. Снова выделили для этого дивизии, и условно-западные не преминули этим воспользоваться. Бросили в топку бойни еще несколько десятков тысяч жизней и продвинулись вперед. Немцы сначала с опаской поглядывали на восток и держали на границе какие-то дивизии. Но вот Гордарика создала совет по вопросам мировой войны, и первым своим указом от имени княжеств он заявил, что все Франции прощает. Французы же, суки такие, за свое поганое золото хотели подвести русских под гибель. Вот на этом основании русские выгоняют пока посла Франции. А нового примут, когда французы сами откажутся от претензий к Гордарике и заплатят еще за умысел. Размер компенсации обсуждается. Немцы восхищенно прошлись матом по этим куркулям и сняли дивизии с востока. Как раз побежали итальянцы, и турки в Сербии стали справляться сами. Собрали германцы и австрийцы силы в кучку, отсыпали франко-британцам и снова вошли в Париж. Правда, на этом опять кончились силы. Немцы совсем передумали воевать с Гордарикой, как только попали в неприятное положение и убедились, что русские не хотят воевать с ними. Бесплатно. То есть почти. Гордарика предложила торговать, как и раньше. Доступно, абсолютно все без ограничений. Только цены поползли вверх. И чем сильнее проигрывала Византия в Средиземном море британцам, итальянцам и французам, чем меньше оставалось собственных ресурсов, тем выше становились цены в Гордарике. Немцы, конечно, пытались это кое-как компенсировать. До войны что-то сделать с флотом королевств и Новгорода они даже не планировали. Все проблемы на море должен решить быстрый разгром русских на суше. Свой флот они затачивали против Англии. И тут такой подарок. Делай в Балтике что хочешь, но соблюдай правила. За порядком следят русские. Канал через датские земли Гордарика открыть не позволила. Зато ходи спокойно через проливы. И в королевствах жизнь дешевле. Они, как прежде, принимают в портах военные суда для бункировки и забора продовольствия. А вот дальше в Северном море начиналась война. Подлодки топили транспорты, и их тоже топили. Крейсера Германии и Британии крыли друг дружку артиллерией, но блокировать острова не получалось. В Средиземном же море и на Балканах немцы ничем туркам помочь не могли или не хотели. Византия с союзниками разгромила сербские регулярные войска, и сербы перешли к партизанской войне. А вот в ней турки не победили бы и за тысячу лет, и война эта сжирала все их ресурсы. Но и бросить Балканы турки не могли, так терялся весь воспитательный эффект. На море же британцы, французы и итальянцы спокойно высадились в Марокко и всего за год прошли через провинции Византии до Египта. Флот западных союзников загнал оставшиеся корабли турок в порты, а Гордарика взирала на это почти равнодушно. В освобожденных провинциях для ее купцов оставались те же правила. Никто не дергался на корабли под ее флагом. И Византия не посмела даже просить убежища для своих кораблей в Русском море. Потопит же нахрен, и еще с претензиями припрутся. Франция и Англия, устав смотреть на куркулей с востока, обратили взоры свои на жлобов за океаном. Вот только сами виноваты, что не дали когда-то возникнуть мощному союзнику. А у Союза трех федераций нет даже президента, который может объявить войну. Федерации, конечно, очень сочувствовали Франции и Англии и слали им помощь. На тех же принципах, что Гордарика торговала с немцами. Только не надо тут ухмыляться. Франция и Англия залезли в долги, собрали в кучу ресурсы и взяли Париж обратно. Правда, потом немцы залезли еще в большие долги в Гордарике и снова вошли в Париж. Польша ликовала. Через нее движутся миллионы тонн грузов, а сами поляки за достойную плату участвуют в их создании. Умные поляки обогащались и вкладывали деньги в Гордарику. Но не в Польшу же. Ежу ясно, что этот праздник не навсегда, а в Америку далековато. Японцы сидели на коленях под ветвями сакуры, медленные слезы текли из раскосых глаз, и они наблюдали полет розовых лепестков. Когда все лепестки облетят, французы вернут Париж. А когда вишни зацветут, немцы возьмут Париж снова. И Америка не вмешается, ведь за ней сразу шарахнет кулаком по столу Гордарика. Сию секунду русские топят японские корабли, и японские солдаты гибнут от русского оружия. Но эта европейская бойня не принесет Японии ничего. Выиграют в ней русские и американцы, а участники, оставшись с одними долгами, выползут из войны на брюхе и будут им платить. Не раз еще зацветет сакура до начала нового европейского замеса, от которого Гордарики не отвертеться. Только бы дожить. Только бы это чертово дерево не сгнило. Автомобиль я вызвал заранее, не глядя в табели успешности. Спокойно прошел через территорию корпуса, на КПП предъявил документы и направился к машине. Охранники встретили меня, как будто вчера расстались. Дома нас ждала только Мелания. Вот что у нее за привычка так смотреть на меня и креститься. Она смутилась, сказала, что последит за собой, и ушла на кухню. Я же неспешно снял верхнюю одежду и прошел в кабинет. Посмотрел отчет Кати за неделю. Дела в целом налаживаются. Немедленный переезд под мост уже не грозит. Приободрился и поставил на стол сумку. Нашел там тетрадь, ручку и учебники по математике. В хорошем настроении успел записать решение двух задач из дополнительных, пока Катя не пришла. Ее я почувствовал еще у выходных дверей. Я не прервал своего занятия. Даже головы не поднял. Только настроение мое еще больше улучшилось. Но вот открылась дверь кабинета, и с порога Катя весело сказала: «Какой молодец! Только домой и сразу заниматься!» Я поднял довольное лицо и проговорил: «Привет!» «Привет!» — молвили девушки хором. А Катя добавила: «Бросай учебу. В гостиной расскажешь нам новости». Прошли мы вместе в гостиную, я уселся в свое кресло и сказал, что новостей особых нет. Меня снова вызвали на дуэль. Только два раза. То есть я согласился на две дуэли в один день. Возник спор об этичности моего поступка. Клава считала, что невежливо принимать вторую дуэль, не закончив первую. Этим я заявляю, что исход для меня решен. Это может оскорбить вызвавшего меня человека. Надя ей возразила, что о моем решении должен сообщить ректор. И его дело, когда он это сделает. На моем месте она бы этот момент с ним обговорила. Авдей же заявил, что бабы, как всегда, думают не о том. Вот ему кажется натянутым выбор шпаг на вторую дуэль. На это уже возразил Мухаммед, что пора мне всерьез поработать шпагой, не зря же столько этому учусь. Катя молча переводила круглые глаза с одной серьезной рыси на другую. У нее на языке вертелось какое-то восклицание, однако ей было очень интересно, что еще скажут дальше. А дальше пришла Мелания и позвала нас ужинать. Все чинно прошли в столовую, расселись за столом и за едой всякие разговоры увяли. Я допил компот, промокнул губы салфеткой и поблагодарил Меланию. Она ответила на здоровье, и я вышел из-за стола. Все говорили Мелании спасибо, выходили из-за стола и направлялись в гостиную. Там я снова уселся в свое кресло, и Катя начала новый разговор. Она почему хватилась Сергея Жучирина? Я же сам приказал с ним связаться, чтобы епархия отправила в корпус журналистов. Не нашла Катерина Сергея и обратилась к своему наставнику. Вот с девочками ездила. Клава и Надя важно кивнули. Так наставник ее внимательно выслушал и сказал, что ему тоже кажется тема войны зимой важной. Он сам позвонит в редакцию газеты, и там Катю внимательно выслушают. Катерина туда уже ездила и говорила с редактором. А вот киношников наставник не обещал, хотя и попробует договориться. Слишком в корпусе их неприветливо встретили, особенно боярин Большов. чуть не на месте обещал их пристрелить». «Да врут гады!» — воскликнул я. «Я их только спросил, как они смотрят на дуэль с боярином. Просто спросил. Наверное, нервничаешь в корпусе», — участливо проговорила Катя. Я неуверенно пожал плечами. «Две дуэли», — сказала она. «Целых две в день». Я развел руками, мол, так уж получилось. «И тебя на каждой могут убить», — продолжила ужасаться Катя и решительно сказала. «К черту гармонию! Я не прощу себе никогда, если ты уйдешь. Ни разу, не... ну, вечером. А я же впадаю в транс сегодня на 2 часа. Рысь это должно заинтересовать. Только ты сможешь, как в прошлый раз?» — тихонько уточнила Катя. «В этом своем особом состоянии». «В тотемном трансе», — серьезно подсказала Надя. Я уверенно кивнул. Катя встала и подошла ко мне. Провела по щеке пальчиком, ласково говоря. «Тени вон под глазками. Ты в этом корпусе совсем не высыпаешься. Оттого и нервы. Может, пораньше пойдем?» Я снова кивнул, и она взяла меня за руку и потянула к двери. «Тогда пошли. Всем пока. До завтра», — проговорили рыси в разнобой. Она не обернулась, просто уверенно тащила меня по коридору за собой. Не теряя времени, я стал настраиваться на транс. Вошел в тотемное состояние в спальне и заглянул во вдруг ставшие сумасшедшими ее глаза, подхватил на руки и завалил на кровать. Поцеловал и потянул с ее плечика в платье. Она, тихо застонав, расстегнула на мне китель и скинула на пол у кровати. Катя стонала все громче и громче. 2 часа моего воплощения. Духу рыси было очень интересно. Утром Катя попробовала проигнорировать звонок будильника. Пришлось подключаться. Меня проигнорировать сложнее. И ничего я учитывать не желаю. Какие 2 часа? Ах, вечером. Да те 2 часа, пока некоторые только охали, другие трудились. И сейчас тут разореются. Поднял я Катерину. Дальше душ и зарядка. Оделись и практически ровно вышли к завтраку. Авдей с Мухаммедом уже сидели за столом и ели яичницу с сыром, ветчиной и томатами. Клава и Надя мрачно цедили кофе, а Мелания над всеми хлопотала. Я учтиво поздоровался, усадил Катю и сам присел. Передо мной тут же, как по волшебству, возникла тарелка с яичницей, а перед Катюшей кружка кофе. Я деловито сказал Мелании: «Катя тоже полноценный завтрак». Экономка встала в нерешительности. Клава и Надя застыли, не донеся до ртов кружки, а Катенька грустно молвила: «Я не буду». Отрезая кусок яичницы, я помотал головой и спросил ее: «Ты думаешь что, если поешь, меня на дуэли убьют?» «Конечно, нет», — слабо улыбнулась Катерина. «Просто кусок не лезет, как подумаю». Я отправил полную вилку в рот, надкусил хлеба с маслом и принялся жевать. Мелания отмерла и успела развернуться и шагнуть зачем-то. Надя и Клава дружно припали к кружкам. Я же прожевал и мрачно сказал: «Меня, может, каждый выходной будут вызывать. И наша малышка каждое воскресенье из-за твоих нервов останется голодной». Катя задумалась. Повисла неловкая пауза. «Ешь, тебе сказали», — проговорил я холодно. Катя весело на меня посмотрела и смущенно отвела глаза. «Я ведь не шутил с ней ни разу». «Ну, попробую только», — сказала она виновата. «И я», — хором молвили Надя и Клава. «Ой, господи, сейчас», — всполошилась Мелания. Через минуты перед девушками стояли тарелки с завтраком. Я строго поглядывал на Катерину, и она старалась. У Нади и Клавы получалось лучше, но для первого раза пойдет. Авдей и Мухаммед словно ничего не заметили. Значит, так и должно быть. Из-за стола, ничего не сказав, я с охраной направился в прихожую. Молча надели шапки, пальто и шинель и спустились в гараж. Водитель уже ждал у машины. Авдей и Мухаммед, покивав парню, приступили к проверке. Проехали по городу, и за 10 минут до назначенного срока встали на обочине за короткой вереницей машин. Неспешно тронулись через заснеженный лес. Не люблю приезжать первым, только не опаздываю. На неделе снега не выпало, и я узнал на поляне у камня наши следы. Правда, у самого камня уже натоптали ректор, рослый плечистый дядя, его приятель покомпактнее и 2 охранников в дубленках. Мы подошли, и я нарочито поздоровался только с Григорием Васильевичем. Генерал представил мужиков. Мой противник — Верзилушка. Второй — его секундант. Первый — боярин Куликов. А вообще, какое мне до них дело? Оппонент отверг предложение извиниться и отозвать вызов. Мы взяли револьверы. Верзил отвернулся от камня и даже задницу почесал стволом. А я торжественно пообещал Перуну его кровь. Отдал Авдею шинель и пошел на позицию. Притоптали прошлый раз, и снег за неделю слежался, покрылся коркой. Тут главное не поскользнуться и не провалиться. Мне, обычной комплекции, нужно быть просто осторожным. А противнику не повезло с габаритами. «Оборачивайтесь!» — крикнул второй секундант из укрытия. «Начали!» Я снял пистолет с предохранителя и пошел к бугаю. Тот спокойно приближается. Блин, скользко как. Рыси как-то ходят по самому тонкому насту, близнецы говорили. Но я ведь не рысь. Всплеск агрессии. Прыжком с толпы долой. Бах! Стреляет Куликов. 60 метров. Однако. Ёпте, проклятый наст. Аж копытами кверху. Бах! Стреляет оппонент. Пуля сбивает шапку, закрутив. Я падаю и сразу волчком перекатываюсь в сторону. Бах! Пуля взметает снег, где я лежал. Злость подступает к горлу, вырывается рычанием. Лежа на брюхе, я беру врага на прицел. Уже какие-то 40 метров. И вовремя остановил движение пальца на крючке. Он легким движением уходит в сторону и наводит пистолет. Пора снова в перекат. Бах! Стреляет бугай. Пуля ушла в примятый мною снег. Понятно, как он незаметно приблизился. Я падаю, а он почему-то чувствует себя уверенно. Ощущение агрессии. Снова в перекат. Бах! Рявкнул его револьвер. Опять злоба и рысий рык. Он у меня на прицеле, но я останавливаю палец в последний момент. Амбал прыгает. Одновременно со всплеском его агрессии перекатываюсь. Бах! Ух, сколько еще валяться в снегу. А противник ведь потратил уже 6 выстрелов. Он не может палить каждый раз в ответ. Елки, я же его как-то заставил стрелять, не открывая огня. Я на него злился. Это был звериный всплеск злобы. Ну-ка, попробуем. Во, прыгает, но не стреляет. А мы его еще раз. Снова прыжок и вспышка злобы. В перекат. Бах! Между нами всего 20 метров, можно сказать, в упор. Но у него всего 1 выстрел. «Встань!» — орет он. «Если ты мужик, обменяемся выстрел...» Бах! Я поднимаюсь, улыбнувшись. Он валится на спину с моей пулей во лбу. Никакой злобы. Вообще ничего личного. Не дал я закончить ему пафосную речь. И не собирался. Просто убил его. Все, что и было мне нужно. Иду к нему, опустив револьвер. Точно дохлый. Оборачиваюсь к Авдею. Он бредет ко мне с шинелью. Подобрал шапку и приблизился. Протянул мне сначала пробитую в углу пулей шапку, сказав: «Теперь береги ее. Не всем так везет». Я надел шапку и буркнул: «Давай нож». Мне показалось, что нехотя. Он отстегнул с пояса ножны и протянул. Я их взял и для начала обнажил покойнику горло. «Ну, так и есть. Деревянный амулет в виде оскаленной морды волка. Уже начал снимать, но Авдей проворчал: «Брось, это просто волчий знак». Я недоуменно повернулся к нему, и он снизошел до объяснений. «Враг твой был тотемным волком. Я его сразу почуял. Такие знаки получают тотемные волки после испытаний». «А охрана его тоже волки?» — уточнил я. «Конечно», — сказал Авдей и добавил смущенно: «Может, не надо у него голову?» «Он сам меня вызвал», — ответил я. «И обещал же Перуну. Обидится, если пальчик». Авдей только грустно вздохнул, и я снова обернулся к трупу врага.